«Я остаюсь, а вы улетайте», — не раздумывая, набычился княжич, выпячивая нижнюю губу. Верный признак, что спорить с ним в ближайшее время бесполезно. Уперся насмерть. «Я с тобой», — поднялась с места Алена. Сухо так сказала, как нечто окончательно и бесповоротно решенное. Дарья ничего не стала говорить. Она встала рядом с Аленой и, гордо вскинув голову, взяла княжну за руку. Ирина, молча наблюдавшая за происходящим, повернулась к Шабалину. Она крайне выразительно пожала плечами, давая понять, что своих она не бросит. Шабалин потер рукой висок, видимо стимулируя умственную деятельность, а затем решительно поднес трубку к уху. «Граф, мы остаемся. Попытаемся помочь охране продержаться до прилета пилотов. Нет, за нас не волнуйтесь. Машина будет рядом. Если что, закроемся щитами и уедем». «Что?» «Да, это их решение». «Да, все так и сказали. Распорядитесь, чтобы для нас почистили площадку рядом с въездным укреплением. Нам нужно будет место для правильного построения звезды». Закончив разговор, наставник прошел к столу, но садиться не стал, а остановился около Ирины. «Работать будем звездой. Надеюсь, сильных магов у противника в этот раз не будет. Запомните, наша задача состоит в том, чтобы продержаться до прилета пилотов. Предупреждаю сразу, геройствовать понапрасну я никому не позволю. В случае опасности все бегом запрыгиваем в машину, закрываемся щитами и быстро уезжаем. Князь, правду про вас говорили, что вы неплохо показали себя в ночных гонках по столице». Шабалин повернулся к Антону, рассматривающему его с некоторым недоверием. «Было дело, гонялся», — признался княжич в неодобряемой обществом забаве золотой молодежи. «Значит, вы за руль», — коротко распорядился Шабалин. «Нечего таланту зря пропадать. Девушки, у вас 3 минуты, чтобы переодеться. Княжич, прогревайте автомобиль». «Бегом, бегом, бегом», — захлопал наставник в ладоши, подгоняя магов, впавших было в ступор. От Шабалина чего угодно можно было ожидать. Ругани, попыток убеждения, а то и вовсе он мог магию применить, попытавшись обездвижить их всех и в таком виде эвакуировать. Пожалуй, единственное, чего они от него не ждали, так это юношеского блеска в глазах и того боевого задора, который этот сухарь вдруг продемонстрировал. Даже когда защищали имение Рюминых, наставник так себя не вел, отдавая распоряжение скучноватым голосом, то и дело срываясь на поучающий тон. А тут, гляди-ка ты, может, воздух здесь, у Бережкова, какой-то особенный. Приехали вовремя, успели заметить убегающих с поля охранников, расставивших мины, и спрятать машину за капонир. Шабалин огляделся. Ничего радостного вокруг. Перед ними дорога, километра через 1,5 уходящая за склоны холмов, слева неровное поле, в конце которого виднеется полоска реки, чуть обозначенная камышом и прибрежными зарослями ивы, справа, скорее всего, покосы, если судить по засыпанным снегом стогам сена, а за полем просматривается полоска леса. Их линия обороны проходит по редким строениям, вынесенным за пределы поселка. И в довершение ко всему, мерзкая ненастная погода и небо, затянутое тяжелыми низкими тучами. «Командир отделения охраны Золотов, докладываю обстановку. У меня 3 пулемета, из которых 2 здесь», — ткнул пальцем в бетонное сооружение подбежавший начальник охраны, изрядно повеселевший с их прибытием, — почти 30 стрелков в первой линии и 6 егерей с дальнобойными винтовками, 2 по флангам и 4 в лесочке. Во вторую линию сейчас местных собирают, их хоть и много будет, но вооружены они плохо, да и стрелки из них. Махнул он рукой, не договорив. «Что про пилотов слышно?» — вмешался нетерпеливый княжич. «Пока ничего, зато наш граф объявился. Сказали, минут через 10 здесь будет, а там, глядишь, и еще егеря с охраной подтянутся. Нам бы только перед поселком врага остановить и немного продержаться. В чистом поле наши пилоты хоть кого в блин раскатают». В это время на дороге из поселка показалась еще одна машина, и командир убежал расставлять по местам прибывший 10 охранников, волокущих за собой тяжелые ящики с боеприпасами и пару внушительных пулеметов незнакомого вида. «Во, теперь точно повоюем», — по достоинству оценил княжич жуткие машины смерти, впечатляющие калибром и размерами. «Если не ошибаюсь, это что-то вроде автоматических пушек. Очень они похожи на те, которыми МБК снаряжены, только ствол у них раза в 2 длиннее. Не удивлюсь, если такие машинки смогут щиты боевой звезде перегрузить. Пусть и не сразу, и не самой лучшей. По крайней мере, выглядят они очень серьезно», — согласился Шабалин, расставляя магов на крайне удачном месте. Вход в Капонир прикрывала бетонная стена, высотой чуть более метра, и площадку им расчистили прямо за ней. Все-таки странно устроены люди. Те же щиты у боевой звезды ничем не хуже бетонной стены, а пожалуй, так и лучше, но все равно, за укрытием как-то спокойнее стоять. Опять же лишняя защита еще никому не повредила. Особенно, если с расположением щитов поиграть. Удалось же им, в схватке с архимагом, наклоном щитов выиграть те минуты, которые, в конце концов, им жизнь спасли. Отчего бы не повторить фокус. Задача перед ними все та же — выиграть время, а шансы выжить. Пожалуй, в этот раз их побольше будет. Враги появились неожиданно. Головной грузовик, пока выглядевший большой черной точкой, вырвался вперед, а вслед за ним на дорогу начала выползать колонна тяжелых армейских машин. Шабалин попробовал их сосчитать, но постоянно сбивался со счета. Машины то и дело пропадали из вида, скрываясь в складках местности, а то и закрывали друг друга, отчего маг каждый раз начинал считать заново. 14 грузовиков и 5 внедорожников, отчего та шепотом подсказал Антон, невольно заставив Шабалина позавидовать его молодым зорким глазам. Дозорная машина подорвалась на мине, когда до поселка оставалось меньше километра. Затарахтели пулеметы, установленные в доте, и маг поморщился. Ручной пулемет в доте – это несерьезно. Не было бы мин на дороге, смотришь, машины так и заехали бы колонной в поселок, защищенные магическими щитами. Вторая машина подорвалась неудачно. Ее немного развернуло при взрыве, и она перекрыла собой большую часть дороги, практически скрыв из виду оставшиеся машины. Пулеметы в доте обиженно замолчали. Стрелять им было некуда. В наступившей тишине отчетливо слышались звуки отдаленной перестрелки. Где-то в середине остановившейся колонны работали пулеметы, заходясь длинными очередями. «С егерями воюют», — криво усмехнулся подошедший к ним командир, — «пусть постреляют. У парней в лесу с десяток стрелковых ячеек еще с лета выкопано. Да и овражек там есть симпатичный. Если совсем жарко станет, то по нему уйдут. А эти что, бессмертные, больно уж нагло лезли», — указал Антон на подорванные машины. «Под щитами шли. Скорее всего, артефакт на них стоял. Да вы сами посмотрите». Командир протянул княжичу полевой бинокль. «Действительно, нет лобовых пробоин», — согласился Антон, разглядывая машины. «Интересно, что они дальше делать собираются? Попробуют снайперов сбить, очистят дорогу от мин и подорванных машин и будут к поселку прорываться», — пожал плечами вояка, предполагая самый очевидный вариант боя. «Полем им ни на машинах, ни пешими не пройти. Снега по пояс навалило. Да и пара канав тут имеется. Ухнут так, что кабин не видно будет. Если магов много, они могут бросить колонну и будут пробиваться к поселку без солдат», — предложил Шабалин свое видение боя. «Это вряд ли», — усмехнулся вояка, бережно принимая обратно бинокль. «Чтобы пробиться, да качественно поселок зачистить, у них силы не хватит. Каждый погреб вскрывать они не станут, да и обратно им потом нужно как-то выбираться. Впрочем, у меня и на такой случай сюрпризец имеется. Видите, там у дороги столбик стоит с дорожным знаком. Он у меня пристрелен. Как до него дойдут, так я и лупану по ним специальными снарядами. Как мне сказали, одаренные потом долго магичить не смогут. Тут-то мы их и положим. Выходит, мы зря сюда примчались. Вы и без нас можете справиться», — с заметно различимой обидой в голосе поинтересовался княжич. «Еще бы, тут к подвигам готовишься, а они вдруг не очень-то и нужны оказываются. Ни в коем разе. Пожалуй, я сам себя успокаиваю. Спецснарядов у меня всего-то 2 штуки. А ну, как не сработают они, или мы вдруг промажем, тогда нас всех прямо тут и положат. Что же вы большим количеством таких замечательных снарядов не обеспокоились? Сейчас жахнули бы по колонне, и готово. Можно идти, трофеи собирать», — с непонятной улыбкой прищурился Шабалин. «Мне сказали, что дорогущие они, эти снаряды. Та пара, что мне выдали, чуть ли не 1 000 000 рублей стоит, а до колонны мне не достать. Мы и так почти на максимальное расстояние пристрелку вели. Метатель, это вам не пушка», — кивнул вояка головой в сторону 2 непонятных устройств, скрытых в большой яме, обложенной со всех сторон метровым бруствером. «Вряд ли я ошибусь, если скажу вам, что такие снаряды проверены и неплохо работают», — с трудом сдержал очередную усмешку Шабалин. «Так что сразу, после использования этих ваших снарядов можете смело начинать палить из всего, что у вас есть. Поверьте, толк будет. Еще одна деталь мозаики легла на свое место. Теперь уже можно не спрашивать графа, как ему удалось справиться с Медведевым. Убедила мага, как ни странно, цена снарядов. Остается только досадовать на самого себя. Ответ лежал на поверхности. Бережков всем известен своими накопителями. Шабалин это знал. Чтобы ему раньше не догадаться, что накопители, закачанные силой, по сути своей немногим отличаются от бензобака машины, с залитым туда бензином. Да, на этом бензине можно проехать несколько сотен километров, а можно к бензобаку и спичку поднести, и тогда рванет. Если это накопитель окажется, то чистой, неструктурированной силой. Ударить магией должно так, словно нестерпимым светом по глазам. Могло архимагу выжечь дар вспыхнувшее солнце? Могло, еще как могло. А он-то хорош, еще наставником по магии называется, а чего только не придумал. В какой-то момент даже решил, что граф сам мог стать сильным магом. А нет, ларчик проще открывался. Банально и примитивно, не было никакой невероятной магии и никаких сложных артефактов. Просто граф просто научился взрывать свои накопители, разом высвобождая собранную в них силу. Шабалин представил себя на месте Медведева, потерявшего дар, и зябко поежился. К магии он привык, свыкся с ней так же, как обычные люди привыкают к зрению или слуху. Если бы перед ним поставили вопрос, чего он готов лишиться в первую очередь, зрения или магии, то маг без сомнения согласился бы потерять зрение. Слепые маги науки известны. Более того, многие из них прославились в веках. Того же Лобанова не просто так образно называют Гомером маги. Когда-то система образования в Древней Греции была построена на изучении поэм великого слепца. Вполне заслуженную славу имеют и учебники Лобанова по теоретической магии. Маг, слепой от рождения, смог заметить столько нового, что и спустя 100 лет его книги регулярно переиздаются, причем, не только у нас в стране. Похоже, наш граф мчится, выглянул за край бруствера Золотов. Точно он. Больше такого чуда ни у кого нет. Нам такие же аппараты только к весне обещают, а пока на верфи Хайроса не заложили. Говорят, по зиме они не хуже будут. Услышав про Бережкова, Алена с Дарьей не стали дослушивать остальные рассуждения вояки и настолько шустро бросились к брустверу, что Шабалин едва успел скостовать дополнительный щит, выставив его перед бетонной стеной. Пуля, дура, а шальная пуля вдвое дурнее бывает. Впрочем, через несколько секунд у бруствера стояли все, с тревогой наблюдая за маневрами катера на воздушной подушке. Посмотреть было на что. Маленькая серая точка, тащившая за собой огромный шлейф поднятого снега, то взлетала над незаметными с такого большого расстояния холмиками, то исчезала, искусно лавируя по лощинам и распадкам. Сходу проскочив реку и в прыжке вылетев на берег, катер, словно капелька ртути, скатывающаяся по смятому листу бумаги, заскользил сначала в сторону поселка, ныряя в складки местности, а затем по широкой дуге начал заворачивать к колонне машин, став полностью невидимым. Только шлейф снега вздымался над полем, выдавая его передвижение. По ручью пошел. «Зачем только, не пойму», — пробормотал чуть слышно Золотов. «Приготовьтесь дать команду на открытие огня», — посоветовал Шабалин, тоже пытаясь понять суть хитроумных маневров. Не исключено, что граф попытается каким-то образом снести магические щиты у противника. Чуть слышно хмыкнув, вояка снял с пояса ракетницу и поменял в ней патрон. Похоже, планируемая им схема боя дала сбой. Тем временем катер сбросил скорость и начал карабкаться на склон холма, обращенный к поселку. Шабалин увидел, как граф приподнялся с сиденья и стоя принялся что-то высматривать. Наконец катер остановился, и Бережков поднял вверх широко раскинутые руки. Он что, молиться собрался? Надо же, я и не заметил, когда Ираклий так лихо научился водить катер. Последнее время он стал часто со мной ездить, и почти всегда пытается найти свободную минутку, чтобы погонять, словно мальчишка. Особенно неплохо ему удаются виражи с боковым скольжением, которые он только что осваивал на льду озера. Итак, что я собираюсь делать? Понятно, что от всей широты графской души хочу припечатать врагов чем-нибудь особо убойным. Я бы с большим удовольствием шарахнул по ним кометой, такое романтическое название Медведев дал огненному шару, с легкостью проламывающему метровый лед и оставляющему после себя огромную полынью. Но только что я потратил несколько часов, чтобы воедино собрать и досконально проверить метеоритный дождь. Сложнейшее заклинание, построенное на несвойственной мне магии льда и холода. Могу его развеять, и что? Потом целый час буду собирать комету. Ну, хорошо, не час, теперь, может, и за полчаса управлюсь, а то и быстрее, опять же в тихом спокойном месте, а не на катере, несущемся на полном ходу. Тут хорошо бы язык не прикусить, да шапку на очередном трамплине не потерять. Хотя, чем меня метеоритный дождь не устраивает? Заклинание вроде как мощное, работает по площади. Опять же лед по зиме должен в тему зайти. Правда, есть два больших но, а очень больших. Во-первых, заклинание ни разу не опробованное, и пока совсем непонятно, хватит ли у меня на него силы. Точнее, даже не так, правильнее будет сказать, хватит ли меня на него. Силу, требующуюся комете, я через себя пропустить смог, но там всего лишь два блока, а не четыре, как в метеоритном дожде. Кроме того, два дополнительных блока меня, мягко скажем, смущают. Много, чем смущают. Необычным построением, незнакомыми магемами. Словно письмо получил, а там больше половины написано на разных языках, причем, ни разу не родных. Во-вторых, второе но выглядит поменьше первого, но тут как сказать. Короче, пробираться до нужного места мне придется без щитов, зря я о них подумал. Может, на автомате и кастанул бы себе щит. Дело-то привычное, я тысячу раз это исполнял не задумываясь, а стоило задуматься, и понял, что зря. Мы ходим, не думая, дышим, плаваем, танцуем, да много чего выполняем, не прилагая особых усилий и не отвлекаясь на рассуждения, почему я переставил ногу и как смог удержать равновесие. Просто иду, и все. Походка, правда, у всех разная, но это уже частности. Зато попробуйте-ка хоть раз пройти осознанно, не на автомате, а осмысленно заставляя себя поднимать ноги и шевелить руками. Сложно и неестественно получается. Вот и я понял вдруг, что щит мне не кастануть, если хочу удержать метеоритный дождь в целости. В общем, прыжок с дирижабля с повязкой на глазах. Никогда не пробовали, я тоже не пробовал, хотя говорят, что это жутко весело. Обычно для такого дела выбирается самый занозистый новичок. Два сержанта-десантника усаживают его в дирижабль и демонстрируют вид на летное поле с высоты 200 метров. Потом ему завязывают глаза, для того, чтобы провести испытание высотой. Много ли услышишь в гондоле дирижабля? Шум двигателей, да голос второго пилота. Высота 400 метров, высота 800 метров, высота 1000 метров. Произвести десантирование. Скрипит открываемый люк. Сержанты хватают новичка за руки, за ноги и, раскачав, выкидывают из дирижабля. И летит парень вниз, вереща от ужаса. Целых 2 метра летит, пока не упадет на брезентовый тент, растянутый ржущий во все горло группой десантников. Дирижабль давно уже спустился вниз и висит над полем. Вот такой незатейливый юмор у десантуры. Мда, а мне никто не то что тент не растянет, а даже охапку соломки не бросит, случись что не так. Впрочем, размышлять некогда. Впереди уже река виднеется. Ираклий, тормози. Дальше я сам, скомандовал я Мигрелу. Зачем сам? Почему так говоришь? Вместе поедем. Отец мне с тобой велел быть. Счета у меня не будет. Не удержать мне два заклинания. Да ты не переживай. Я быстренько. Местность я здесь хорошо знаю. Ручьем проеду, а потом с другой стороны так на холмик заберусь, что меня и не увидит. Надо сказать, что я не вру. Местность эту я действительно знаю и помню. Скоро на ручье небольшой прудик появится, а на холме церквушку строить начнут. Не то, чтобы мне это было нужно, но есть у меня в поселке верующие. В воскресенье утром 2 автобуса битком набивается. Подозреваю, что не все на воскресную службу в соседнее село едут. У кого-то там другие дела, так и от меня верующие много не требуют. Место под церковь выделить, да леса дать. Все остальное сами обещают сотворить. Холмик под церковь я присмотрел. Удачно он стоит между рекой и дорогой. И подъехать удобно, и купола всему поселку видны будут. Батона, вместе едем. Щит я сделаю, умоляюще посмотрел на меня Мигрел. Точно, сыновья у Анвара все одаренные. Не слишком сильны, но все-таки. Раздумывать я не стал, некогда. Не время в благородство играть, когда моих людей убивают. Мне сейчас любой, даже самый крохотный шанс важен. Не имею я права героически погибнуть, не защитив людей. Да и некогда мне умирать, дел еще не в проворот. «Твой щит пулю выдержит?» – спросил я, глядя Мигрелу в глаза. «Пулю, не знаю, стрелу выдержит. 2 стрелы», – честно ответил Ираклий, что-то припомнив и быстро поправившись. «Поехали», – махнул я рукой, – «до ручья лощинками и низинами доберемся. а после ручья аккуратно на склон вскарабкаемся, так, чтобы нам только одни верхушки у машин видны были. Ираклий кивнул и втопился всей дури. Я только успевал хвататься за все, что можно, чтобы не вылететь на ходу. Опять я себе кажусь исключением, потому что я тот самый русский, который, оказывается, не любит быстрой езды. Ну, или любит ее чуть поменьше, чем отдельно взятый мигрел. Я даже не заметил, как мы домчались до ручья. Собственно, там только и смог оглядеться, и даже приподнялся с сиденья, высматривая заветный холмик. Нам сюда, усмотрел я приметную вековую липу, растущую у подножья холма. Специально же прут на плане чуть передвинул, чтобы это дерево сохранить. Кому-то она может и трезубец Перуна напомнит, а по мне, так это символ власти. На холм мы забирались очень осторожно. Я встал во весь рост и, держась одной рукой за поручень, жестикулировал второй, руководя подъемом. «Стоп!» – скомандовал я, когда увидел крыши будок у машин, стоявших на дороге. «Нас стрелкам не видно, а мне и крыш достаточно. Они цель, и я их вижу. Сейчас я очень зол». Когда мы поднимались на холм, я оглянулся и увидел магов, стоящих у капонира. Среди них были Дарья и Алена. Эмоции? Нет, не сейчас. Мне, как никогда, нужны концентрация и сосредоточенность. Я чуть потряс опущенными вниз кистями, словно сбрасывал с них капли воды, и поднял руки над собой, широко разведя их в стороны, а потом с силой взмахнул ими вперед, словно хочу набросить тяжелую сеть на машины. Не знаю, зачем так сделал. Можно было и без жестикуляции обойтись, но почему-то мне показалось, что так будет правильнее. И ничего. Секунда, другая, и ничего не происходит. А потом меня скрутило. Сильно. По-настоящему. Почти так же, как в детстве, когда я засунул пальцы в розетку. По-моему, я кричал, а может, выл, закрыв глаза и вцепившись в поручень побелевшими пальцами. Знал, что надо выстоять, и держался. Не знаю, сколько прошло времени. По мне, так целая вечность. Меня отпустило, и я открыл глаза. Какой сегодня отличный день. Не по-зимнему яркое солнце светит так, что глазам больно смотреть на горы льда, сверкающие всеми цветами радуги, и даже синяя дымка, стелящаяся понизу, это зрелище не портит. Надо же, я и не заметил, когда погода поменялась. С утра, вроде, крайне пасмурно было, все небо в серых тучах. Такс, а где же вражеские машины? Я покрутил головой, и даже на цыпочки привстал. Машин не было, только горы льда. Это что, я столько навалил? Нет, я в хорошем смысле этого слова. Про лед, конечно же, про горы льда. Очуметь, взглянув на Ираклия, понял, что пока его лучше ни о чем не спрашивать. Котенок гадя, занятый любимым делом. В смысле, глазами грел таращит так, что они того и гляди выпадут. На всякий случай я встал ногами на сиденье и осмотрелся все еще раз. Красота. Машины словно засыпаны горами алмазов. Метра на полтора выше крыш тех будок, в которые я целился. КГХММ. Дорога, правда, тоже того. Ну, в общем, пострадала слегка. Хотя альпинисты, наверное, смогут по ней пройти. Есть же среди них отважные люди. Малость перестарался, кажется. А я, что, знал, как оно работает? Во, не знал. Так что не виноват и я. Вышло, как вышло. В конце концов, лед наверняка же растает. Хаем, к весне уж точно. Ну, или чуть попозже. В крайнем случае, бульдозер у строителей попрошу на расчистку. Для него тут работы фиг да маленько. За неделю-другую всяко справится. Ираклий, ты здесь? Я для верности помахал ладонью перед глазами мигрела. Надо же, реагирует. Пальцем мне в лицо показывает. Что опять не так? Я провел рукой по лицу и понял, что размазываю кровь. Потыкав пальцем, выяснил, что кровь у меня сегодня течет из носа. Надо же, какой я разносторонний. Вчера из глаз, сегодня из носа, а завтра? А вот завтра ниоткуда. Буду целый день валяться в кровати, с перерывами на легкий и тяжелый перекус, и шагу из дома не сделаю. Ираклий, поехали домой. А, я живой, у меня есть дом, куда хочется возвращаться. Что еще человеку надо? Прогундосил я, напрочь убивая хороший новый носовой платок и закидывая голову назад. Снег, что ли, приложить? Кровь никак не останавливается. Обратно мигрел меня вез медленно, можно сказать, бережно. Меня укачало, а может, и эйфория отпустила, и я заснул. Помню еще, меня дома чем-то протирали, и даже дали выпить чего-то сладкого, а потом я словно провалился. Черт возьми, я Алену не проводил. Глава 39. Просыпайся, Просыпайся, обедать будешь, чтоб меня всегда так будили. Я еще не завтракал, буркнул я сквозь сон, и мой желудок со мной тут же согласился, выдав затейливую руладу. Кашки манной захотел, не е, лучше посплю, поплотнее обхватил я подушку, собираясь подтвердить свои слова действием. Обед проспишь, а там столько всего, продолжил вещать голос с небес, чем-то напоминавший мне одну близко знакомую княжну. Всего этого, машинально озвучил я запрос одного из важнейших мужских органов, и мой желудок тут же подтвердил свой интерес деловитым бурчанием. Солянка, запеченная рулька, вываренная в пиве. Встаю уже не совсем вежливо, перебил я ангела-искусителя, только что нанесшего мне сразу два моральных удара в район пояса. Да я бы и ради одной рульки встал. Впрочем, и солянку я искренне люблю, если почки в ней правильно приготовлены. А что на десерт? А на десерт, я. От такого неожиданного меню мои глаза открылись сами собой. Оказалось, что эта Дашка со мной говорит, зараза такая, а вовсе никакой не ангел. Впрочем, а не начать ли мне обед с десерта? Желудок, он хоть и один из важнейших органов у мужчины, но ведь он не самый главный. Как вам мысль? Как по мне, так гениально. Увы, наши мысли материальны и скорее всего, они написаны у нас на лице. Короче, мои загребущие лапы впустую хлопнули, не поймав ничего, кроме частиц воздуха, а десерт улизнул, отпрыгнув на полметра и выставив перед собой руки. Не-не-не, сейчас наш граф встанет, сходит в душ, а затем, чистый и нарядный, спустится в обеденный зал, а может в душ и десерт, предложил я компромиссный вариант, заставив Дашку ненадолго задуматься. Нет, определилась она после небольшой паузы, сначала в душ, а потом обед. Я лишь вздохнул, закатив глаза в потолок, отчего Дарья лишь довольно фыркнула, и весьма гордо удалилась из моей спальни. Во, главный орган у мужчины, это мозг. В душ мне по-любому надо, а жрать так охота, что сил нет. Выставь я максимальный приоритет любому другому органу, и где бы я, не умытый и голодный, сейчас был. А десерт? Ну, он на то и десерт. Когда ты сыт и благополучен, то почему бы и нет? И казалось бы, утро. Хотя, стоп, какое утро, если дело уже к обеду? И, казалось бы, день задался. Ан, нет, все впечатления смазал мой фаянсовый друг. Уж не знаю, что он мне сегодня изображал, но искусительные вздохи у него вскоре сменились как бы непредсмертными всхлипами и страстными стонами. Ну, погоди, найду я на тебя управу, если потребуется, из столицы сантехников вызову, но альфа-самец у меня в доме останется только один. Ишь, развел мне тут брачные игры морала, я и без тебя все знаю. Прочитав мои мысли, унитаз лишь скорбно выдохнул, заставив меня довольно улыбнуться, но он тут же отыгрался, поймав меня на выходе пронзительным визгом, оборвавшимся на самой высокой ноте. Дорогой, ты вчера был великолепен, встретила меня Дарья в дверях зала, ты же научишь меня этому заклинанию? Мда, научу, конечно же, но не сразу, по привычке согласился я. Угу, лет этак через, цать, когда по всему дому будет носиться толпа одаренных детишек, а сейчас быстренько стоит поменять тему на что-то более безопасное. Солнце мое, а ты не расскажешь, как вчера все со стороны выглядело? Ты хочешь сказать, что ничего не помнишь? Заклинание очень сложное было. Мне пришлось глаза закрыть, чтобы концентрацию сохранять, вздохнул я, наблюдая, как Дарья аккуратно наливает мне солянку, старясь выловить побольше вкусностей. Знает, что я почки с оливками уважаю, и старательно гоняется за ними поварешкой. Сначала было непонятно, никто не знал, что ты собираешься делать, а потом, когда ты вскинул руки, стало страшно, все вокруг завыло, и тучи полетели навстречу друг другу, а потом их закрутило, словно они в водоворот попали, а вниз полетели сосульки. Затем все начали стрелять, но ты знаешь, как-то быстро перестали, по-моему, даже без команды. Там такое творилось, даже у Шабалина с княжичем челюсти отвалились надолго, хотя они наверняка видели, как тот архимаг, что недавно умер, к их дворцу пробивался. Сосульки, я выглянул за окно, искривил губы. Баньку мне сделали неплохую, но каждый раз, стоило там от души попариться, она обрастала сосульками словно ежик колючками. По весне надо будет этих мастеров найти и заставить переделывать баню. Крышу лучше утеплять нужно, чтобы снег на ней не подтаивал, а заодно и водостоки пусть установит. Не, не, не такие, перехватила Дарья мой взгляд. Твои сосульки Шабалин сталактитами обозвал. Они были. Дарья пощелкала в воздухе пальцами, подбирая сравнение, Если меня к тебе на плечи поставить, то примерно такой размер и получится, а некоторые намного больше были, но они в центре падали. По-моему, там просто огромные порой ухали. Грохот жуткий стоял, и земля тряслась. Знаешь, мне колесо запомнилось. Колесо? Переспросил я, подумав, что ослышался. Ага. Когда сосулька в грузовик попала, у него колесо отлетело, и долго в нашу сторону катилось. Катится, виляет по дороге, а я глаз оторвать не могу. Все жду, когда оно в кювет съедет или упадет. А с небом что случилось? Отодвинул я в сторону опустевшую тарелку. Надо же, лихо я солянку сметал, а Дашка даже замечания не сделала. Раньше бы она точно кряхтеть начала, в очередной раз обучая меня хорошим манерам. Не нравится ей, когда я быстро ем. С небом. А что с небом? После того, как ты все тучи в этот водоворот собрал, солнышко еще целый час светило. Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч, пробормотал я, наблюдая, как Дарья разделывает рульку. Надо будет на летное поле заехать, узнать, какая вчера скорость ветра была. Интересно же, на какой территории я могу погоду улучшить. Похоже на то, что Шабалин вчера тем же самым занимался. Только он еще что-то считал. Я один из его листков с расчетами сохранила. После обеда покажу, передала мне Дарья тарелку и пододвинула поближе горчицу. Мы изучаем, нас изучают, разродился я сентенцией, выбирая самый аппетитный кусочек мяса у себя в тарелке. Больше Шабалин ничем не интересовался, спрашивал, не найдется ли для него дома в поселке. Ты спал? Поэтому я его к Степану отправила. Не знаю, разговаривали они или нет. Степан пленным был занят. Там, позади колонны, еще одна машина стояла. Ее осколками сильно побило, а потом волной холода придавило. Но кто-то один в ней выжил. Правда, говорят, он обморожен весь. А в поселке только и разговоров, что про тебя. Уже до того договорились, что без Божьей помощи тут не обошлось. Теперь спорит, к какому Богу ты взывал. Отличные новости. Пусть поговорят, заодно лишний пар выпустит, покивал я головой, блаженно щурясь от вкуса отлично приготовленного мяса. Известие о пленном меня тоже порадовало. Хоть узнаем, кого к нам принесло, значит, созрел Шабалин на баронские земли. Что ты этим хочешь сказать? Я ему предложил осесть семьей на бывших землях нашего соседа. Прикупил их по случаю за недорого. Больно уж расположение у них удачное. А почему я про это ничего не знаю? ХММ. Я отложил вилку и откинулся на спинку стула, изобразив глубокую задумчивость, может потому, что ты никогда об этом не спрашивала, или решила, что я один со всеми делами легко справляюсь, и у тебя еще есть земли, про которые я не знаю. Начало настойчиво допытываться Дарья, стоически проглотив завуалированный упрек. Чего это с ней? Никогда ее земельные вопросы не интересовали, а тут, как прорвало. Хотя, я, кажется, догадываюсь. Похоже, что она к княжеским титулам привыкла, вот и подумывает, как их обратно себе вернуть. Ох уж, эти женщины, не тем местом они думают. Нахапать земель несложно, после окончания заговора их много освободится. А ты попробуй такую прорву земель обустроить, народом заселить и управление организовать. Тем более, сейчас, когда многое меняться стало, спасибо моему продвинутому аграрию, объяснил мне, что крупные механизированные хозяйства уже давно вполне успешно разоряют мелких землевладельцев. На обдираловке крестьян, столь милый боярам, теперь богатым не станешь, а если учесть, что и мелкое кустарное производство перестало прибыль весомую приносить, так совсем печально все выглядит с землевладениями. Не удивлюсь, если скоро выяснится, что многие поместья заложены, а то и перезаложены. Война – дело затратное, и проигравшие в ней рискуют остаться нищими. Я в Камышине еще у тетки своей, кстати, тоже баронессы, усадьбу выкупил. Но там земли немного, да и продавать я ее осенью собрался. Понятно, Дарья на пару секунд задумалась, а потом решительно тряхнула головой, не подскажешь, как с Аленой Рюминой можно связаться. Письмо ей напиши, посоветовал я, граф Игнатьев, думаю, у нас ненадолго задержится, он и отвезет. А ты что, соскучилась уже? Не смог я удержаться от шпильки. Решила Дашка в тайны поиграть, пусть играет, а то я не понимаю, что они с Аленой что-то задумали. Правда, вряд ли у них что получится, так пусть хоть подругами останутся. Как я понимаю, совместно проведенная интрига для женщин, это примерно то же самое, как драка в одной команде для мужчин. Аленка великолепная комбинаторша, у меня была возможность в этом убедиться. Только на этот раз задача решения не имеет. Чтобы там девчонки не затевали, сословный разрыв у меня с Рюминой космического масштаба. Точно, обрадовалась Дарья, а заодно и маме напишу, а Аленку попрошу найти возможность переправить ей мое письмо. Упсес, девочки княгиню Волбальскую подключают. Это уже серьезно. На нашем поле боя появляется тяжелая артиллерия. Если моя интуиция меня не обманывает, то с потенциальной тещей я могу успеть встретиться до свадьбы, что меня в корне не устраивает. Пока у нас с Дашкой все идет хорошо, и мне хочется верить, что в большей степени это моя личная заслуга. Очень хочется верить. Имение князей Белозерских. Городок Можайское Вологодского наместничества. Проходи, Авенирушка. Проходи дорогой. Не замерз дорогой? На удивление приветливо встретил Авенира Венировича Роман Михайлович, князь Белозерский и Сугорский, хлебника Глинтвейна. Хорошо в непогоду помогает. Как сам? Все ли дома здоровы? Спокойно ли на землях? Ошеломленный князь Водбальский чуть не подавился отлично приготовленным напитком. Таким князя он давно не помнил. Владетельный князь лучился искренним радушием и благожелательностью. Этакий милый розовощекий старичок-бодрячок, он чуть ли не подпрыгивал на своем кресле, отчего-то на этот раз вовсе не напоминающим трон. Слава богу, у нас все благополучно. Роман Михайлович, что случилось? С нешуточной тревогой посмотрел Водбальский на главу клана. Помнишь, у Бильских девочка без дара родилась, Леночка? Авенир Авенирович слегка напрягся, услышав от главы клана про Бильских. Про дуэль избранника своей внучки и одного из наследников Бильских он знал не понаслышке. Ожидаемые проблемы. Очень способная девочка, много пользы еще ребенком клану принесла, ее с 5 лет приучали разговоры взрослых запоминать и пересказывать, а потом наш клан ее дальнейшее обучение проплатил. Уртищевых, Водбальский вздрогнул. При жизни первого императора князь Федор Ртищев, глава тайного приказа, был самой жуткой фигурой империи, детей им не пугали только потому, что боялись произносить эту фамилию вслух. Обучение по канонам тайного приказа, даже он, поживший немало лет, поежился, к внучке моей ее прицепил. Князь Водбальский не стал выискивать подтверждение своему вопросу в реакции собеседника. Все и так понятно. Исключительно ради Дарьиной же безопасности, сладким елеем разлился голос главы клана, и ты знаешь, вроде не зря. Вчера от Лены сигнал поступил, с максимально высоким приоритетом. Не желаешь фотографии посмотреть? Качество, правда, там так себе, но ты все равно глянь, может, не зря я дирижабль с десантом на выемку сведения из почтового ящика посылал. Судя по торжествующему тону, настроению главы клана и богато накрытому, в этот раз, столу, еще бы я в тебя не верил, четко отмерил Авенир Авенирович дозу лести, признание гениальности своего руководителя и степень собственной верности. Есть у многих людей такая слабость. Очень уж порой хочется похвалиться своей удачей и проницательностью. Но, не всегда и не со всеми можно поделиться. Чаще всего так случается, что твои замыслы и реализацию их исполнения полноценно могут понять всего лишь 1-2 человека. Хм, пока ничего не понятно, честно признался Водбальский, разглядывая первый снимок. Фотография еще слегка липла к рукам, и было понятно, что она отпечатана не так давно. Второй снимок заставил князя прищуриться и пожалеть, что он не взял с собой очки. Непонятная черная точка, на которую он не обратил внимания на первой фотографии, здесь была побольше, и она очень напоминала. Ну, точно, на третьем снимке покореженное автомобильное колесо, валявшееся около подножья горы льда, различалось отчетливо. Вернувшись к первому снимку, князь сумел наконец-то оценить масштаб. Фотографировали с разных расстояний, сначала издалека, а затем приближаясь все больше и больше. Рассматривая следующие снимки, князь сумел разглядеть на них кусты и полоску леса. Дашка айсберг посреди поля расколотила, откуда только он там взялся. Да не айсберг это, а братская могила. 2-3 солдатиков, да 2-3 звезды магов под льдом лежат. Могучую звезду граф собрал. Недоверчиво покачал головой Авенир Авенирович, такие горы наворотили, долго бились,